Эпилог. Чердак десятилетиями использовался под склад. Сплошные коробки, старые стулья и забытые оттиски. В здании расположен издательский дом, и слабый запах бумаги и чернил пропитал стены и пол. Он довольно приятный, если вам по вкусу подобные вещи. На дворе 1993 год. Ремонт занял месяцы и, наконец, завершен. Беспорядок расчищен. Стена, которую кто-то когда-то воздвиг, чтобы превратить один пронизанный сквозняками чердак в два, снесена. И впервые за 50 лет чердак викторианского дома Герберта Биллинга в Ноттинг-Хилле обрел нового жильца. Стук в дверь. Девушка спрыгивает с подоконника. Это на редкость широкий подоконник. На нем очень удобно сидеть, что она и делала. Ее тянет к окну. Квартира выходит на юг, так что в ней всегда солнечно, особенно в июле. Девушке нравится смотреть на сад и на улицу и кормить воробьев, которые повадились навещать ее в поисках крошек. Ей не дают покоя странные темные пятна на подоконнике, напоминающие пятна от вишен, которые не сумел скрыть даже свежий слой белой краски. Эдди Берчилл открывает дверь и с удивлением и удовольствием видит свою мать. Мередит протягивает ей веточку жимолости со словами: «Я заметила, что она растет на изгороди, и не удержалась. Ничто не оживляет комнату лучше жимолости. У тебя найдется ваза?» У Эдди пока нет вазы. Зато есть идея. Во время ремонта обнаружилась стеклянная банка, в которой когда-то хранили варенье. Сейчас она стоит рядом с раковиной. Эдди наполняет банку водой и водружает жимолость на подоконник, на солнце. «Где папа?» — спрашивает она. «Почему он не пришел с тобой?» «Он знакомится с Диккенсом, читает «Холодный дом». «А, ну отлично!» — откликается Эдди. «Боюсь, он не скоро вернется». Мередит достает из сумки стопку бумаги и трясет над головой. «Ты закончила!» — хлопает Эдди в ладоши. «Закончила. И это мой экземпляр?» «Я специально переплела его». Эдди улыбается и забирает у матери рукопись. «Поздравляю! Ты настоящая героиня!» «Я думала подождать до завтра», — краснеет Мередит, но не утерпела. «Хотела, чтобы ты первая прочитал. Еще бы! Когда твои курсы?» «В 3. Я выйду с тобой, загляну в гости к Тео». Открыв дверь, Эдди придерживает ее перед матерью. Она собирается отправиться следом, но кое-что вспоминает. Вечером она встречается с Адамом Гилбертом, чтобы отпраздновать за бокалом вина публикацию «Слякотника» Pippin Books и обещала показать ему первое издание «Джейн Эйр», подаренное Гербертом, когда она согласилась вступить во владение Биллинг энд Браун. Она быстро оборачивается и долю мгновения видит две фигуры на подоконнике. Мужчина и женщина сидят так близко, что едва не соприкасаются лбами. Эдди моргает, и фантом исчезает. Остается только залитый солнечным светом подоконник. Это не впервые. Время от времени на периферии ее зрения что-то мелькает. Эдди знает, это всего лишь игра света на побеленных стенах. Но она любит фантазировать и воображает, что это нечто большее, что в ее новой квартире когда-то жила счастливая пара, что это они запятнали подоконник вишнями, что это их счастье пропитало стены квартиры. Ведь Все, кто навещает ее, говорят одно и то же. В комнате царит добрый дух. Что правда? Эдди не может это объяснить, но на чердаке действительно царит добрый дух. Это счастливое место. Ты идешь, Эдди? Мередит просовывает голову в дверь. Она боится опоздать на писательские курсы, которые так любит. Иду. Эдди хватает Джейн Эйр, бросает взгляд в маленькое зеркало над фарфоровой раковиной и бежит за матерью. Дверь закрывается за ней, вновь оставляя призрачных любовников в тишине и тепле.